Глава 24. Последний осколок. Саймон смотрел на маму, не веря собственным ушам. «У него их только 4». «Но как?» — спросил он, запинаясь. «У меня же были 3 настоящих осколка. Они грелись и были настоящими. А у Ориона изначально была часть птиц. А осколок из звериного я украл в первую же неделю в приюте». «Да, действительно», — неторопливо согласилась мама. «Но ты не учел, что сначала осколок звериного царства украла я». Он захлопал глазами. «Погоди, что?» Мама встала и заходила по крохотной комнате с такой силой, сцепив ладони за спиной, что побелели костяшки. «Я не знала, чего ожидать. Даже не думала, что Орион меня похитит, а тебя забросит в гущу событий в таком юном возрасте. Но я понимала, что никто ни в коем случае не должен добраться до осколков. Поэтому прошлым летом забралась в офис Селесты и подменила ее часть хищника подделкой». Саймон пораженно потряс головой. «А она не узнала?» «Нет», — ответила мама. «Я никому об этом не говорила. Только Дэрилу. Да и то на случай, если со мной что-то случится, чтобы он рассказал все тебе, и ты смог уничтожить хищника». «Но дядя Дэрил мне ничего не рассказывал», — сказал он. «Ни про осколок, ни про...» «Ему и не требовалось», — мягко сказала мама. «Сам подумай, Саймон. Ты и так знаешь, где он». Может, сказывалось сотрясение, но чем сильнее он задумывался, тем активнее ускользала разгадка. Он понятия не имел, где осколок. Может, в бывшей квартире? В кинжале, подаренном Малкольмом? А потом в голове будто что-то щелкнуло. Засунув руку в карман, он с облегчением нащупал часы, которые мама дала ему в сентябре. Вытащив их, он оглядел герб, выгравированный на крышке. Причудливую звезду, окруженную 5 животными — волком, орлом, пауком, дельфином и змеей. Часы не ходили. Сколько бы Саймон ни заводил их, стрелки всегда показывали 8 часов 25 минут и 14 секунд. Но ведь мама просила всегда носить их с собой. Он и носил. Куда бы ни пошел, обязательно брал папины часы. И стоило ему оказаться рядом с осколками хищника, они разогревались до бела. Так же, как вблизи друг от друга нагревались сами осколки. «Где?» — растерянно спросил он. «Как?» Мама забрала часы, покрутила заводную головку против часовой стрелки, а потом с довольным видом начала менять время. Вращающиеся стрелки остановились на 6 часах и 2 минутах, и мама вернула ему часы. 2 июня», — сказала она, — «день вашего с Ноланом рождения. Открой». Дрожащими руками Саймон нажал на защелку, и тогда распахнулась не только крышка, но и циферблат. А в самом центре выемки Саймон увидел одиноко лежащий кристалл. «То есть он всегда был у меня?» — спросил он, проворачивая осколок в руках и стараясь не думать о том, сколько раз чуть не лишился его. «Да, всегда», — со слабой улыбкой подтвердила мама. «Значит, Ориону так и не достались все 5 осколков». С плеч словно упал камень, и Саймон бросился обнимать маму, а та со смехом погладила его по спине. «Я думал, часы, они... не знаю, думал, они просто помогают искать осколки», — признался Саймон, не отстраняясь. «Решил, что за этим ты их и дала. Они же разогревались, когда я оказывался рядом с осколками». «Я не знала, что осколки нагреваются рядом друг с другом», — призналась она. «Но рада, что часы помогли». «Еще как!» — пробормотал он ей в плечо. «Без них я бы ничего не нашел». «Нашел бы, ведь ты — это ты», — возразила она. «Главную роль сыграли твои упорство, решимость, ум и изобретательность, вовсе не какие-то карманные часы». Саймон неохотно разжал объятия. «Надо найти Нолана! Если Орион не поймет, что осколок фальшивый, он может попытаться использовать хищника». «Орион слишком дотошный», — сказала мама. «Он не тронет твоего брата, пока не проверит оружие в деле». «Значит, умрет кто-то другой», — растерянно сказал он. «Не хочу ничьей смерти». Она открыла было рот, а потом закрыла, будто передумала говорить. «Я тоже», — сказала она и поцеловала его в макушку. «Давай ты еще немного поспишь, а потом...» В дверь спешно заколотили. «Изабель!» — окликнул Малкольм из коридора. «Рован вернулся!» «Рован?» — спросил Саймон, но мама не стала объяснять, а просто бросилась к двери. «Он знает, где они?» — спросила она так быстро, что сложно было разобрать слова. Только сейчас Саймон заметил в ее взгляде страх и отчаяние. Только сейчас понял, что какой бы спокойной она ни прикидывалась, она боялась за Нолана не меньше его самого. Малкольм мрачно кивнул. «Орион забрал его в крепость». Крепость стояла на острове неподалеку от побережья Новой Англии, и раньше именно там располагался передовой результативный институт для юных талантов, еще когда всем заправляло царство птиц. Логично, что Орион отправился именно туда. Скорее всего, никто не знал крепость лучше него, и не стоило забывать, что именно оттуда раньше заправлял звериный король. Мама побледнела, но расправила плечи и глубоко вздохнула. «Ну, значит, пора за работу. Нужно убедить генерала нам помочь. Без армии подводного царства...» «Я его уговорю», — неожиданно произнес Саймон. «Можно мне с ним пообщаться? И с остальными тоже». Мама помедлила, но все же кивнула. «Помни, генерал просто боится», — сказала она. «А люди часто не задумываются о словах, когда чего-то боятся». «Наоборот, они перестают врать», — сказал Саймон. «Генерал был прав. Просто он многого не знает. Эти люди будут рисковать ради нас жизнями. Мы должны рассказать им правду». Не дожидаясь от мамы и дяди согласия, он спрятал часы и осколок в карман и выбежал в коридор. Мама поспешила следом и поймала его за плечо. «Саймон!» — начала была она, но он сбросил руку. «Я все решил», — сказал он. «Они должны знать». «Понимаю». Она смолкла и поглядела в сторону зала, где ждали собравшиеся. «Только не говори про осколок, ладно? Я им доверяю, но если вдруг Орион прослышит, что он у тебя...» Саймон не хотел врать, но мама была права. Она почти год хранила тайну, и сейчас лишь эта информация стояла между Ноланом и верной смертью. Коротко кивнув, он отвернулся и вошел в зал. В этот раз с высоко поднятой головой. Все разговоры смолкли при его появлении, но он не сел за стол, а взобрался на него. «Нам нужна ваша помощь!» — просто сообщил он, решив перейти сразу к делу. Все взгляды были обращены на него, и любопытные, и гневные, но он не собирался сдаваться. «Под угрозой не только жизнь моего брата, но и моя, и ваша, и жизни ваших близких, и вообще всех, кого вы знаете. Если мы не объединимся, то жестоко за это поплатимся!» Генерал фыркнул. «Даже если мы найдем Ориона, он в крепости Звериного Короля», — сказал Рован, сидящий в дальнем конце стола рядом с Уинтер. Выглядел он так, будто неделю не спал, но все равно встал на ноги. «Туда переведена вся армия с Ястребиной горы. Они готовы оборонять остров». «Вся армия?» — пораженно повторила мама Саймона. «Но там же тысячи солдат». Рован мрачно кивнул. «И все готовы отдать жизнь за Ориона. Он 10 лет твердил им, что все остальные царства мечтают стереть нас с лица земли. Они готовы к нападению. Всю жизнь лишь его и ждут». Саймон судорожно вздохнул. «Тогда нам точно нужна помощь». «У Ориона уйдут годы, чтобы накопить мощь Звериного Короля», — сказал генерал. «И даже с хищником он не сможет покинуть остров без риска для жизни. А мы тем временем возьмем остров в блокаду. Да, пусть они могут летать, многого им не унести. А попробуют переправить еду и боеприпасы по морю, мы затопим их корабли. Голод убьет их еще до начала войны». «В теории идея неплохая, но так мы не помешаем Ориону наращивать силы», — сказала мама Саймона. «Только погубим обычных солдат, а выжившие окончательно свихнутся». «Зато мы успеем разработать план», — сказал Рот. «А то вы говорите так, будто нападать нужно сегодня». «Нападать нужно при первой же возможности», — ответил Саймон. Генерал сузил глаза, постукивая пальцами по столешнице. «У тебя нет плана, но ты хочешь рискнуть жизнями наших людей, лишь бы спасти брата?» «Дело не только в Нолане!» — возразил он, пытаясь сдержать гнев. «Просто...» — Саймон замолчал. Он не знал, что сказать. Словами нельзя было объяснить, почему он так торопился, но даже попробуй он, генерал бы и пальцем не шевельнул. О Нолане волновались только Саймон с семьей и друзьями, а этого было мало. Оставался лишь один выход. Поэтому, глубоко вдохнув, он превратился в волка. «Что это ты делаешь?» — гневно поинтересовался генерал, отодвигаясь. Саймон не ответил. Он просто обернулся орлом, потом черепахой, потом шмелем, воробьем, выдрой, лягушкой и в конце концов снова стал человеком. К этому времени вскочили почти все. Кто-то вытягивал шею, пытаясь разглядеть его получше, кто-то отошел подальше. Генерал попятился, утягивая за собой рот, пока оба не уткнулись в стену. За столом остались лишь те, кто все знал изначально. Люди, которым доверял Саймон. Он перехватил взгляд матери, и та ободряюще кивнула. «Не бойтесь!» — попросил он, поднимая руки. «Я никого не трону, обещаю!» Вместо того, чтобы сбежать, Нэш взобрался на диван и смотрел на него с раскрытым ртом. «Как обалденно!» — воскликнул он. И в этот раз Корделия, тоже пялившаяся на Саймона, не стала его затыкать. «Как?» — прохрипел мужчина из свиты Крокера. Он практически добежал до двери и стоял, вцепившись в стул, будто планировал им защищаться. «Это же невозможно!» «У звериного короля был ребенок», — произнесла мама Саймона, тоже забираясь на стол. «И его силы передавались по наследству, из поколения в поколение». «Правители царства зверей защищали наследников самого свержения звериного короля», провозгласил Малкольм, которому не нужно было взбираться на стол, чтобы завладеть всеобщим вниманием. «Альфа принимает ребенка в семью, учит его обращаться с силами и следит, чтобы он не отдалялся от сверстников и не проявлял эгоистичных желаний. У моего брата Люка, отца Саймона и Нолана, силы звериного короля проявились в 11 лет». «А получил он их от меня». Лео устало поднялся, отставив кружку в сторону. «Я Лео Торн, приемный брат Селесты, и я не жалею, что отдал ей сына. Мой собственный отец, Лоуэлл, отправил меня к Альфе еще в младенчестве, и точно так же его мать поступила с ним. Жизнь в семье Альфы позволяла нам влиться в общество. Так никто нас не сторонился, и у нас всегда были близкие, которых не волновало, кто мы такие». Он помолчал, кашлянул. «В нашем роду сила — ругательство. Она нам не нужна. Все, чего мы хотели за 5 столетий — уничтожить хищника». «То есть все это время среди нас жили потомки звериного короля?» — спросил генерал дрожащим голосом, хотя непонятно было, от страха это или от гнева. «А звери не просто скрывали их от нас, но еще и растили как собственных детей?» Малкольм кивнул. «Я не собираюсь извиняться за это. Когда-то давно именно мое царство первым выступило против звериного короля, и именно мы повели остальных в бой. Мои предки не знали, что его дочь унаследует силы, когда принимали ее в семью. А когда она впервые превратилась, могли ее убить, но не стали. Они научили использовать силы во благо, и еще ни разу», — добавил он, обводя взглядом комнату, — «ни разу за прошедшие 500 лет наследники звериного короля не стремились к власти и не желали променять мир на войну. Они скрывались в тенях, понимая, что стоит кому-то узнать об их существовании, и все 5 царств восстанут против них, не задумавшись даже, правильно ли поступают». «Разумеется, правильно!» — поперхнулся представитель царства рептилий. «Они слишком опасны!» «Нет, опасен тут Орион!» — твердо возразил Саймон. «И нам нужно объединиться, пока он не воспользовался теми же силами, чтобы всех убить!» Рот пристально на него посмотрела, вывернулась из схватки отца и вернулась к столу. «О чем ты?» — спросила она. «Зачем вообще было все это рассказывать? Просто...» Саймон снова обернулся на мать, и та кивнула. Просто Нолану тоже передались эти способности. И Ориону это известно. Комната наполнилась гневными выкриками, переплетающимися в непонятную какофонию. Но не успел он и слова произнести, как кто-то громко свистнул, и Саймон закрыл уши, потому что голова мигом заболела. «Хватит!» — крикнул Рот, и все смолкли. «Можем спорить, а можем прислушаться к их словам. Вот только один из этих вариантов гарантированно ведет нас в тупик. И учитывая, что Ориону рукой подать до силы звериного короля, я предпочла бы прислушаться». «Откуда нам знать? Может, Орион уже воспользовался хищником и убил мальчика?» — произнес Крокер, поглядев на Саймона из-под тяжелых очков в черепашьей оправе. Тот хотел бы ответить, да говорить было нечего. «Как это объяснить, не раскрыв, что у Ориона нет пятого осколка?» «Знать неоткуда», — вклинился Малкольм. «Остается только надеяться. Но если мы опоздаем...» «Значит, у царства птиц будет один звериный король, а у нас два», — тихо закончил Саймон, глядя на дедушку. Лео вновь опустил взгляд на пустую кружку, но возражать не стал. Он всю жизнь ждал этого момента и готов был сражаться. «Тогда можете рассчитывать на нас», — произнес Крокер и встал, опираясь на трость. «Это не только ваша битва, но и наша тоже. Мы не станем сидеть в стороне и ждать, пока Орион уничтожит наш мир». «Мое царство тоже в деле», — сказала Ариана, сидящая рядом с Куратором. «Мы так заполоним остров, что Орион и шагу ступить не сможет, не напоровшись на очередной укус». «Разумеется, царство зверей тоже примет бой», — сказал Малкольм. «Смерть моей матери и братьев не станет напрасной». «Я уже созвала все звериные общины в радиусе 1500 километров», — сообщила Зия, взяв Малкольма за руку. «Они скоро будут». Генерал поджал губы. «Это, конечно, замечательно, но не стоит забывать, что против нас выйдет целая армия тренированных птиц. Из воды мое царство не сможет помочь». «Значит, поможем с земли, сэр», — сказал Джем. «В виде людей». «Ты не сталкивался в бою с птицами, майор», — резко оборвал его генерал. «Они крайне опасны». «Мы тоже», — парировала Ариана. «Как и звери, как и рептилии, как и ваши собственные войска». «С ними нам не получить стратегического преимущества!» — взорвался он. «Стоит нам напасть! Птицы просто отлетят подальше, без крыльев на нашей стороне!» Из угла комнаты донеслось покашливание Порши Гейл. «Прошу прощения», — безукоризненно вежливо сказала она. «Полагаю, тут пригодимся мы». «Вы-то еще кто?» — проворчал генерал. «Птицы», — сказала Корделия. «И наши семьи ненавидят Ориона не меньше вашего». «Мой отец — глава парламента», — добавил Ригель. «Он начал собирать людей и планировать переворот, как только Орион раскрыл свои планы на хищника. Если разрешите связаться с родителями, гарантируем вам несколько птичьих отрядов». «Несколько?» — с подозрением спросил генерал. «Но немного». Нэш пожал плечами. «С вами будем мы, а мы классные!» Саймон закусил губу, сдерживая усмешку. «Вот вам и воздушные силы», — сказал он генералу. «Но без вас мы не справимся. Если хотим окончательно уничтожить хищника, понадобится мощь всех пяти царств». Генерал нахмурился сильнее, но не успел отказаться, потому что вперед выступил Рот. «Мы с вами», — сказала она. А когда отец попытался возразить, сурово на него посмотрела. «Если не хотите участвовать в сражении, генерал, никто вас не заставляет. Но я не отступлю. А после битвы хоть под трибунал отдавайте». Он резко выдохнул, и широкие плечи, обычно идеально прямые, упали. «Ладно», — буркнул он. «Видимо, выбора у меня нет». «Выбор есть всегда», — сказал Саймон. «И вы сделали правильный выбор». И на этой ноте пять царств, объединившись, собрались за столом, чтобы обсудить величайшую битву, подобных которой анимоксы не видели уже 500 лет.